Глава 4. Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше. «Странно», — сказал Изя, растерянно вертя головой. «Он же сказал, что отберет все по социологии». «Он сказал», — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки, в конце концов. Обвел косоглазый, еврей дальневосточный. Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал — обвел. Теперь они шли, прижимаясь к стенам. Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь, по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след вслед, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была 50 метров, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме. Все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой. Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке. — Гарью несет, — тихонько проговорил сзади Изя. И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. — Вот оно! — подумал он, стискивая зубы. Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще 200 метров со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. «Что же там произошло?» — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. «Что он там учинил?» — твердил он в тоске. — Что там горит? Это же там горит, несомненно. И тут он увидел Пака. Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились. Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу через перекресток, и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там лежал еще посередине улицы, тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма. Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колена, подойдя. Андрей сразу понял, почему. От трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным. «Боже мой!» — проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. — Они же его убили, подонки! Они же все вместе его одного не стоят!